Она увидела троих пилотов, учеников Эл. Дмитрия без верхней части летного костюма, с порванным воротом черной кожи. Игоря, бледного и замученного. Она даже не знала до этой минуты, удалось ли ему выжить. Она увидела, как Лондер и капитан Нейба укладывают на платформу тело. И это был Алик. Ника ожидала увидеть Рассела. Но они возились не с ним, а со вторым капитаном. Ольга в углу, все еще одетая в военный костюм, уже поврежденный, настраивала оборудование. Не было Лены, штурмана. «А Лена?» — спросила она. Она на другом корабле осталась. «А Алик?» Он защитил Олю от нападения. В него всадили разряд. Защита костюма не выдержала, он пока жив. Ника поняла, что ей почти механически отвечает Игорь. Он говорил со своего места. «Ника со мной», — скомандовал Дмитрий. «Осмотрим корабль». «Корабль мертв, я уже везде была, в рубке, на пирсах», — стала перечислять Ника. «Живых нет? Тогда бросаем его». «Никого не нашла. Бросаем? А Рассел?» — вспомнила Ника. Дмитрий подошел к ней. «Не дрейф. Рассел цел. Они его законсервировали, брали пробы, повредили ему кое-что, но для нашей медицины это пустяки. На нашем транспорте есть все для того, чтобы их вытащить». Он имел в виду Алика тоже. С виду все вели себя спокойно. Лондер сильно переживал, Ольга спешила, Игорь держался, чтобы не свалиться с ног. Ему теперь было все равно. Капитан Нейба, как всегда, непроницаем. Ника оглядела всех. «Все кончилось?» — спросила она у Дмитрия. «Можно и так сказать, малыш». Ника почувствовала, как возвращаются прежние ощущения. От обилия чувств или бесчувствия окружающих ей ненадолго стало тяжело на душе. «Все?» — переспросила она и уткнулась в грудь пилота лицом. Дмитрий похлопал ее по шлему. «Помоги нашему поэту, он сейчас рухнет в обморок. Отвезешь его на борт, мне нужно корабль собрать. Приготовиться к отлету, мы тут задержались». «Погоди!» — Ника отстранилась, сняла шлем, подошла к платформе с Аликом, точнее, к капитану Нейба. «А где?» — спросила она, глядя в его темные мрачные глаза. Она не назвала кого-то конкретно, но он понял ее. «Не могу сказать. Едва ли он погиб. Я говорил, формы нет, значит, крайне живучее состояние». Дмитрий заинтересовался поведением Ники, наблюдал за ними. Он понял, что среди них нет телохранителя капитана. Плазмоид отсутствовал. Ника была расстроена. Капитан глянул поверх ее головы на пилота. Дмитрий без слов понял, что Нику следует забрать с борта. «Готовь прыжок обратно к началу». Пилот кивнул, Ника побрела за ним. Дмитрий сам за плечи повел Игоря до своего модуля. По пути к ним присоединились трое пилотов. Ника пристала к противоположному борту, не там, где все, поэтому ей предстояло снова пересечь пространство мертвого корабля. Возвращение стало жутковатым, когда она подумала, что все здесь погибли, а потом осознала, что все погибли и по другую сторону ее скачка. Там оставался флот, стремившийся захватить капитана Нейба, колония и то существо, которое так старательно напоминало ей Эл. Они возвратились на черный корабль, который был рассыпан по пространству на составные единицы. Вокруг висело еще несколько кораблей. Это были три экспедиционных группы Галактиса, которые, по сути, напугали пиратов и заставили их прекратить перестрелку на захваченном судне. Когда Ольга вступила на корабль-захватчик, встреча была откровенно недружелюбной. Она не решилась размахивать оружием, не то положение. То, что она была совсем одна, пиратов озадачила и позабавила. На нее не огрызались, не пугали, но сама атмосфера давила так, что она периодически переводила дыхание. Для того, чтобы начать опознание, ей потребовалось собрать мужество. Она отогнала всякую мысль, что перед ней Рассел, близкий, знакомый человек. Так учил ее Мады, так же наставлял капитан Нейба. Его инструкции всплыли в уме в первую очередь. Ей было бы спокойнее, если бы она была уверена, что капитан ее контролирует. Поскольку это заблуждение улетучилось стараниями Ники или ее неосторожность горячностью, то Оле все труднее было сказать самой себе, что лишь от нее теперь зависит исход дела. Порыв ярости после бегства из колонии почти прошел, а на его место должно было прийти что-нибудь. От нее зависело, будет это страх или хладнокровное мужество. На последнее она была не способна. Поскольку, как верно заметил Дмитрий, испуг чаще всего другого двигал ею. Оля стояла над телом в прямоугольных форм контейнере и медлила. Прежде чем его открыть, она отодвинула крышку, вдохнула как можно больше воздуха, в ушах зазвенело. Тело подвергли консервации. Рассел явно оказывал сопротивление, потому что был серьезно избит. Тело его, как у замороженного мертвеца, было крепким. И придется повозиться, чтобы сделать пробы. Несколько проб, а их следов было довольно уже на его теле. Рассела не просто исследовали, его готовили к переработке. Оля усомнилась в том, что его собирались продать. Она наметила несколько мест, откуда можно было взять ткани. Когда ее ум начал работать над проблемой, пришло и хладнокровие, и мужество. И в конце концов Расселу много хуже, чем ей. Ее работа вызвала у окружающих одобрение. Она старалась не смотреть вокруг, не позволяла своему воображению выстроить модель того, как она станет отсюда выбираться. «Это наш искомый объект. Капитан Нейба готов заплатить. Я забираю тело», — уверенно сказала она. «Где награда?» — спросила ее одно из существ, что ворчали рядом, оценивая ее действия. «Вам дадут направление, когда контейнер окажется на родном корабле. Вы отцепитесь и...» «Корабль наш!» — последовал ответ. «В мой транспорт он не поместится. Я вызову грузовой борт с нашего головного корабля». «Вызывай». Ольга сама толкала контейнер к площадке, где приютили ее катер. Площадочка была узкой, неудобной, маленькой для ее катера. Она пристраивала контейнер с телом к самому носу, словно он мог прилипнуть к нему. Она боялась, что сейчас створ за спиной откроется, и ее контейнер и катер спихнут в открытый космос. Забраться в кабину она не могла. Спрятать груз было некуда. Оля все время стояла между контейнером и пиратами, пока связывалась с Аликом. Его холодный тон звучал в ответ, как спасительное утешение. Скоро переборка рядом с ее катером начала опускаться. Пирс стал втрое больше, и через какое-то время на пирс впорхнуло несколько маленьких катеров охраны, каких она прежде не видала, потом массивный черный, как их основной корабль-грузовой катер. На пирсе снова стало тесно. Из катера выскочил Алик в каком-то странном обмундировании, с оружием. Еще двое людей со стеклянными взглядами. Они были одеты, как он. Оля узнала пилотов с большого корабля. Видимо, в этот момент в голове у нее мелькнула предательская мысль, что большой корабль остался без капитана. Наверное, эта мысль была подхвачена теми, кто следил за ней, теми, кто ждал ее ошибки. Их накрыло волной излучения. Пирс дрогнул, и все стало происходить так, как она представляла. Ее катер и контейнер стали соскальзывать с пирса к створу. Сейчас катер упрется в стену створа, та либо откроется, либо ее заест. В любом случае она не взлетит отсюда. Пилоты кинулись к контейнеру. Алик встал, закрыв всех их от обстрела, но он не стал стрелять в ответ. Он просто стоял. Маленькие катера метнулись в сторону выстрелов. Они крушили то, что разделяло землян и остальную часть корабля. Оля отвернулась, а потом бросилась к контейнеру. Втроем они втолкнули его в грузовой катер. Когда створ грузовика начал закрываться, Ольга обернулась к капитану. Там был не бой, а нечто непонятное. Алекс стоял как изваяние, по нему вился прицельный огонь. Щита уже не было. Его костюм держал удар, и корпус защиты шипел и покрывался трещинами. «Стреляй, капитан!» — закричала она. Ее оттащили под прикрытие поля катера, втолкнули в створ. Катер дал ответный залп куда-то в истерзанное пространство корабля. А потом все резко стихло. Алика быстро подняли, внесли в катер. Они отчалили, бросив Ольгин катер на пирсе. За пределами борта стало видно, как окружающие их корабли уходят от этого места в разные стороны. Вдали из темноты вынырнул сначала массивный корабль, потом такой же, третий. И мелкими вспышками стали появляться аппараты, похожие на куски их борта. «Он мертв», — сказал кто-то рядом. Оля обернулась на пилота, стеклянный взгляд ничего не выражал. Она посмотрела на капитана. Ее ум с лихорадочной скоростью нашел выход. «Назад! К земному борту! Там все есть! Стыкуйтесь в медкорпус его!» — закричала она. Створы всех пирсов земного корабля были распахнуты. Ольга потребовала, чтобы они влетели как можно дальше на пирс. Она прикрикнула на пилота, и он в ответ огрызнулся. «Сам знаю!» Таким образом, причаливал только Дмитрий и Эл. Оля вспомнила, что Эл учила пилотов даже такой тонкости, как эта посадка. «Элька, спасибо тебе!» – подумала Ольга. Катер боком уперся в переходной канал пирса. Так что даже при открытых створах они без труда оказались в основной части корабля. Гравитация была слабой. Контейнер оставили в катере, а Алика потащили на руках темными коридорами до медкорпуса. Внезапно в темноте появилась еще фигура. Только в свете дежурной подсветки на первом переходе медкорпуса Оля узнала капитана Нейба. Откуда она взялась? Впервые ее ум провел параллель между этим человеком и Эл. Это она первой из всех примчалась на помощь. Она знает, что стряслось. Но она была не одна. В смотровом зале уже был Лондер, потом прибежали Дмитрий с Игорем и через какое-то время Ника. «Делай, что можешь», — хрипло произнесла Эл, указывая Ольге на место терапевта. «Лондер и я поможем тебе. Он мертв 2 минуты». Он был точен. Ольга запустила сердце. Ей не привыкать, не глядя на пациента, производить манипуляции. За спиной слышались подсказки Эл и Лондера. Она еще слышала Нику, но не вникала в ее речь. Дмитрий басил где-то, и потом они, кажется, ушли. «А теперь возвращаемся на нашу базу», — скомандовал капитан Нейба. Вдруг стало тихо. «Тело капсул на консервацию!» — крикнула Ольга. Она оглянулась. Остались она, Лондер и капитан. Оля впервые посмотрела на него не как на врага, а как на пострадавшую сторону. «Мне жаль», — сказала она. «Он спасал меня и Курка». «Он нарушил мой приказ», — сказала она холодно. «Это я виноват», — опускаясь на сиденье, сказал Лондер. «Вы еще раз плачьтесь, как дети», — прошипела Эл. Алика доставили на борт, который из рассеянных в пространстве частичек был заново собран Дмитрием в единую систему. Потом события словно отмотали назад. Корабль прыгнул к изумлению части команды, переживших изумрудную волну. Перед ними, как прежде, была старенькая база и их грузовик. «Он цел!» – завопила Ника. «Оля, ты займись Аликом, а Лондер – мной», – распорядилась Эл. Ольгу удивило, что Лондер и Эл ушли совсем не туда, где были медицинские помещения базы. На корабль они не собирались подниматься. Она не задала вопросов, потому что просто не желала разговаривать. В ближайшие часы она была вынуждена уделить Алику. Когда его состояние стало стабильным, она выдохнула и решила найти хоть кого-нибудь и узнать, кому еще требуется помощь. Нашла она только озабоченную Нику. «Все спят мертвым сном», — сообщила девочка. «А ты? Где твой друг?» — спросила Ольга, имея в виду плазмоид. «Как там, Эл?» Ника почесала голову и фыркнула. Она была в нем настроении. «Ты устала?» — Оля заботливо погладила ее по голове. «Ничего я не устала! Я такая тупица! Такая тупица! Провели как младенца!» «Кого? Кто?» «Ника, я тебя не понимаю». Ника посмотрела на Ольгу. «Ох!» – простонала она себе под нос. «Я же ощущала родство! Башка деревянная! Димкой тот быстрее бы осознал, будь он чуть более вменяем и внимателен. Потому и отправили же его с базы. Но я-то позорище! Надо на лысо постричься, что ли? Стыдно!» Ника беседовала сама с собой. От какого открытия она так сокрушалась, Ольга сообразить не могла. «Я сдаюсь, я валюсь с ног», – пожаловалась Ольга. «Алик будет жить. Кризис прошел. Если ты встретишь кого-нибудь, скажи им об этом, а я пойду к себе спать».